Ках! Выпучив глаза и выплевывая кровавую пену, падает Урса с раскроенной грудью. Второй, получив удар ногой в щит, отлетает к дереву, и белокурый парнишка, вывернувшийся из-за ствола, деловито и быстро перерезает ему горло коротким кинжалом. Ясо оттаскивает в чащу, закинув его руки на шею себе, кого-то из мальчишек Тиля в забрызганной кровью черной кожи, и палаш, намертво зажатый в кулаке раненого, чертит в траве извилистый след. Хах! Брызгами, крошевом разлетается маска вместе с беззлобым черепом. Кажется, попали в плечо? Плевать, бригантина выдержала! В школе, на уроках истории и дома, зачитываясь книжками, я удивлялся тому, что рыцари чаще всего не знали верности родине, сражаясь за веру, за верность присяге, ради приключений. Мне было непонятно, как можно рисковать своей жизнью иначе, чем для защиты Отечества, как мой дед. Но сейчас, кажется, я их понимал. Если они испытывали в бою то же самое чувство пьянящего восторга, стоило сражаться, не спрашивая за что. Ах, не все ли равно, за кого и за что воевать? Всплыли в моем мозгу слова одной из тех книжек. Только бы снова ощутить упоение восторгом битвы и полетом коня над травой. Ха! Распоротым мешком валится под ноги еще один. Сзади движение, удар дагой над плечом назад, со скрежетом кусают сталь, вошедшую в глотку зубы нигера. «Олег, уходи, уходи!» Чей голос не ясно, зато ясно, что берут в кольцо. «Это нельзя! Назад! Бросок! Удар кулаком в маску! Прыжок!» Слева-справа выскальзывают двое ребят, умело перенимают на себя горластую погоню. За деревьями два трупа мальчишек, над ними дерутся еще несколько, в том числе милое Боже. «Рось!» — крикнул я, бросаясь со спины на наседающих урса. «Рось, суки!» Они раздались в стороны, словно овечьи отара. Правда, только сперва, но мне этого сперва. Хватило на несколько круговых ударов, и ребята прорвались из захватившего их кольца, развернулись к урса лицами и исчезли за деревьями. Я метнулся в другую сторону, пригнулся, сжался и втиснулся в щель скалы, рядом с которой оказался. Целая котла пробежала мимо, гомоня и визжа. Я выбрался из своего укрытия, плюнул им вслед и краем глаза заметил падающее на меня сверху тело и извернулся. Ударом ноги в голову сбросил в расщелину не успевшего подняться с корточек курса, увернулся от брошенной толы, но сильнейший удар щитом отбросил меня к скале обратно. Урса пропер меня как тараном и прижал. Я задергался, понимая, что сейчас меня приколят из-за края щита. Но задергался не просто так, а уходя от слепых ударов толлы, направленных мне в живот. Сам пустить в ход оружие я не мог. И это закончилось бы плохо, но Урса вдруг коротко икнул, содрогнулся и повалился прочь от меня. В спине у него торчал топор, а метрах в 10 стоял Иван. Он крутнулся вправо, и шагов за 20 от него рухнул с топором в шее еще один урса. «Вань!» — заорал я, видя, как за спиной болгарина появился, занося этаган, еще один. Если бы у меня был хоть один метательный нож, но их не оставалось. Я бросил дагу, бросил в прыжке. Иван пригнулся, выхватывая палаш. Он не успел. Я не успел. Урса не успел. Никто не успел. Иван не успел отбить удар ятагана. Я не успел помочь. Урса не успел отразить дагу. Я видел, как светлые волосы болгарина залило потоками алого, и он рухнул к ногам урса, который, выпустив ятаган, пытался, выпучив глаза, вырвать из горла дагу, но уже не смог и завалился головой в кусты. Нагнуться к Ивану возможности у меня не было. Подбегали толпой урса, но сбоку, со склона, вылезли один за другим трое наших, хотя я их в упор не узнал. «Хах!» Урса неверяще смотрит на отрубленную в бедре ногу и, завывая, падает в бок. Ударом кулака я отбрасываю ятаган. Палаш разрубает маску наискось. «Достал! Не достал! Неважно!» «Хах!» Клинок палаша змеей обвивается вокруг ятагана урса. Тот, не повинуясь уже хозяину, прыгает в сторону, как живой, а палаш тонет на ладонь между ключиц урса и тут же отскакивает. «Есть!» Кто-то ревет рядом по-немецки. «Клинки наши пламенем были в кипящих недрах земных, их быстрые реки калили в глубинах гор ледяных, в Вперед, северяне! На дне синеструйных потоков белеют кости врагов, напоминая потомкам о доблести наших отцов. Вперед, северяне! Ах! Эфес Палаша врезается в лоб Урса, глаза в кучку. Хорошо! Легкое движение кисти вправо, еще один забулькал перерезанным горлом. Над моим плечом змеиным телом скользнула шпага. Рухнул Урса, замахнувшийся на меня топором. Незнакомый мальчишка широко мне улыбнулся, а голос продолжал реветь. Прольется кровь на камне, и грудь пронзит клинок. Но вместе скинут знамя все те, кто выжить смог. Вперед, северяне! Хах! Отвесно сверху в левое плечо. Левая сторона отваливается, как ломоть переспелого арбуза. В треске и брызгах гулко звучит спружинивший щит. А вот это меня Танюшка учила. Правым кулаком в землю, ногой вверх. Апс! Словил! Веером по ногам под щитом. Держи! Хах! Пусть пытка вспыхнет болью, ударит рабство плеть, сердец свободы хволю врагам не одолеть. Вперед, северяне! Иван был мертв. Ятаган раскроил ему череп. Я молча опустился на колено рядом с ним, смотрелся в неожиданно спокойное лицо с кровавым, густым, еще не успевшим застыть потеком в левый глаз. Что я о нем знал? Застенчивый, тихий, даже и не поверишь, что он тут четвертый год. Влюбленный в паруса. Вот и все. Недолго я побыл его князем, только и успел, что позвать за собой. На смерть. И он пошел. И успел только спасти мне жизнь. Все. Я протянул руку закрыть глаза и не сделал этого. Пусть смотрит в небо, оно красивое, чистое. «Скорей, скорей!» — крикнул мне, тряся за плечо незнакомый парнишка. «Да потом, скорей!» Боец редко видит всю картину боя. Казалось, горный лес выбрасывает мне навстречу все новых и новых урса, и конца им не будет. Как не было страха и не было боли, хотя у меня, кажется, разошлись швы в боку, и кто-то, похоже, сумел таки достать меня в левую руку повыше локтя. Текло и в перчатку, и к рукаву, и никак не переставало, уж не вену ли перешибли. Хах! Урса с проколотым горлом боком падает со скалы, телом проламывает кустарник внизу. Сталь звенит, а сталь! Вот, кстати, откуда у них сталь? Откуда все-таки? Дагай, остановить Ятаган в свистящем полете. Укол палашом прямо в щит, изо всех сил, так, что ломит руку насквозь. Ударом ноги в щит я освободил палаш, увернулся от топора, подбил пинком ноги урса, размахивающего этим оружием. Куда он там делся, я не знаю, потому что вокруг и других по-прежнему хватало. Вадим и Джек, оба с бастардами, крутили вокруг себя сверкающие лезвия, не успевающие окраситься кровью от скорости ударов. Я не сообразил даже, откуда они взялись, хорошо было и то, что взялись вообще. На юге пронзительно и ясно закричал рог. «Не наш!» Но это был и не сигнал урса. «Идут!» — завопил Вадим в мою сторону. «Да, идут! Вот теперь все и решится. Или урса побегут, или мало кто из нас унесет отсюда ноги. Да и стоит ли их тогда отсюда уносить?» Хах! Перекосив рот, садится, раскинув руки урса с перерубленной шеей. Слева блок дагой, удар ногой, рукоять в рукоять направо, переламывается Ятаган. Конец палаша входит в глазницу маски. Что такое? Зацепили, кажется. На! Хах! Кто-то возле дерева, приколотый к нему осягание. Рядом драка, вперед! Удар ногой в бедро, рукоятью даги в висок, острием даги назад, ногой в щит, палашом отвесно в голову мокрый трес. Ах, бегут! Ребята, они бегут! Дикий истошный вопль, даже не человеческий крик, а вой волка, загнавшего добычу. И эхо катится, дробясь на десятки таких же голосов по всему горному лесу, отражаясь где-то впереди, возле куры. «Бегут!» — подхватил я. «Рось!» спины, одинаковые спины крыс, наискось вскипающие кровью, розовой пружиной выскакивает наружу позвоночник, коротко хрустят ребра. Не дано им будет убежать. Ноги их ослабеют и подломятся, руки их опустятся и не смогут держать оружие, страх пригнет их за шеи к земле тяжелыми гирями. Мокрыми ошметками взрывается курчавый затылок. Ноги сами собой переносят через пролом, в который, объятые запредельным ужасом, сыплются урса. Я, кажется, научился летать. Ничего невозможного. Небо, солнце, бронзовый щит в синеве, луч уколом меча, танцующий диск. Калаврат. Слово, название, откуда оно всплыло в памяти? Прыжок вслед за живым клинком. В небо, гром музыки, голоса, внизу полет. О да, мы из расы завоевателей древних, взносивших над Северным морем широкой крашеный парус и прыгавших с длинных стругов на плоский берег нормандский, в пределы старинных княжеств, пожары вносить и смерть. О да, мы из расы, завоевателей древних, которым вечно скитаться, срываться с высоких башен, тонуть в седых океанах и буйной кровью своею поить ненасытных пьяниц, железо, сталь и свинец. Но все-таки песни слагают поэты на разных наречиях, и западных, и восточных, но все-таки молят монахи в Мадриде и на Афоне, как свечи горя перед Богом, но все-таки женщины грезят о нас и только о нас. Олег! Олег! Олег! Что опять? Нет меня, я умер, дайте же отдохнуть! Вода лилась мне на лицо, и чья-то жесткая, но осторожная ладонь растирала ее по коже. Поливай, поливай! Да что еще за новости-то? Я вам что, морковка? Чужим голосом спросил я, открывая глаза. Надо мною маячило лицо Серого. Это он окатывал меня из фляжки. Рядом был Вадим, а он меня за каким-то дьяволом умывал. Отовсюду слышались близкие и отдаленные крики, лязгал кое-где металл, торжествующие и возбужденно звучали голоса. Заревел рок победно и яростно. Что со мной? Я попытался сесть, но голова резко закружилась, сознание отступило куда-то в темноту, и я бы и треснулся затылком о камни, не подхвати меня мокрые руки Вадима. Вокруг стояли еще несколько человек, и моих ребят, и просто знакомых, и совсем незнакомых, и в их взглядах я прочел восторг и страх. «Что случилось?» — требовательно спросил я. Серый, нагнувшись сбоку, осторожно развел мои пальцы на рукояти палаша. Я с интересом наблюдал, как он их разгибает, ничего не ощущающие, совершенно чужие, белые, с кровью под ногтями. Клинок палаша был тоже в крови, весь, и гарда в крови. «Оглянись», — попросил Вадим, помогая мне развернуться корпусом. «Вон там ты бежал. Оцени». Урса лежали позади, влево-вправо, в лужах сохнущей крови, среди ломаного и раздробленного оружия, четко обозначая мой путь к берегу Куры. «Не помню», — сказал я, отворачиваясь. «Помню музыку, солнце танцевало с мечом, как горящая мельница, они сражались за родину». «Заговаривается», — сказал кто-то. И я, тряхнув головой, снова уставился на Вадима. «Ты зачем меня умывал?» «Ты был весь в пене, Олег!» — негромко сказал Серый. «В какой пене?» — спросил я. Серый усмехнулся в обычной, изо рта. «Вон, ребята видели, еле успели в стороны отскочить, а ты долбанулся в дерево!» Он кивнул на изрядно выщербленный по бокам дуб. «Начал его рубить, а потом свалился!» «Дай попить!» — попросил я. Припал к фляжке, не отрывался от нее, пока не высосал все. «Урса где?» «Остатки утонули в Куре», — криво улыбнулся Вадим. «Если кто и спасся, так сотни две-три, не больше. Трупами весь лес завален». «Ну и хорошо», — я огляделся. «Дайте еще попить». Ко мне протянулись сразу несколько фляжек, и я, не глядя, взял одну и долго пил. Все молча ждали. «Я посижу тут», — наконец сказал я. «Найдите наших». «И еще», — добавил я. Иван убит, учтите это.